Глава 4. Ткань. Когда вышли наконец из дома, людей вокруг было много, а у соседских заборов непривычно стояли пустые машины и мотоциклы. Съехались и туристы, и местные историки с Медгоры. На дороге лежала шляпка, и все ходили по ней, не замечая. На листьях блестели круглые капельки, рассыпанное солнце. Люди смеялись, и казалось, что просто так, без шутки, из-за хорошего настроения. «Бабушечки тут! Ну какие чудесные! Как с картинки!» — сказал детский голосок где-то над духом. Среди нарядных людей и правда скрюченные старухи плачи и бабушка Еси по сравнению с остальными казалась Ярику самой доброй и безопасной. Больше прочих пугала Ирма, у которой нос ложился на губы, а у другой помоложе был такой большой живот на худых ножках, что мама втайне называла ее Чупа-Чупс. Ярик смеялся, а потом закрывал ладонью рот от ужаса. Все говорили, что старухи читают мысли, даже такие, которые только хотел подумать, но не подумал. Старухи были невысокие, как дети, и смотрели на Ярика вровень, так, чтобы он мог разглядеть их корнеобразные руки и страшные черты лица. Разглядеть, а потом вспомнить все это белой ночью, когда окна закрыты и душно. Потрясли березу, и она окатила водой до общего визга. Так часто делали, чтобы стало еще веселее. Мама со всеми разговаривала. Кто-то из гостей жил рядом, а кого-то Ярик не знал, хоть они и выглядели смутно знакомыми. У многих гостей блестели красивые чужие волосы, а у мужчин на висках были выбриты узоры — мамин знак. Мама и сама надела под сороку светлый парик, который готовила кому-то другому и перестала быть на себя похожей. Пахнула рыбой. Мимо прошел Слива с удочкой на плече. Кто-то позвал его, но Слива только махнул рукой. Все местные знали, что ему не нравятся праздники. Он приходит уже после к накрытому столу. Слива православный, ездит в дальнюю церковь на скрипучем ржавом велосипеде, когда подсыхают дороги. Если что-то кажется ему языческим, он сразу же уходит, а если нельзя уйти, молча сидит и дуется. Время застряло и маялось от жары. Ярик тоже стал улыбаться, но от беспричинной улыбки быстро устали губы. У дома невесты мама достала из пакета туфли-босоножки и переобулась, а привычные тапочки спрятала в пакет. Ярик заметил, что носки у мамы надеты наизнанку и что она явно перед кем-то хорохорится. Когда мама наклонилась, ткань платья снова треснула. «Это подклад. Никому не видно». Она осторожно оглянулась и улыбнулась горбатому дяде с фотоаппаратом. Дядя не изменился в лице, только стал еще строже. А раз не видно, то значит и нет этого. «Двойная радуга! Двойная!» — крикнули в толпе. «Я однажды видел 8 радуг одномоментно! Вот это была красота!» «Это в Сариолу дороги вам указали!» Включился в разговор кто-то за спиной. «Куда?» «На тот свет». «Неправда! Я есть хочу». Ярик всматривался в какое-то движение на участке невесты, но увидел только злую курочку с черными перьями на голове. Руки хотелось куда-нибудь деть, и он просунул их через рукава под футболку к животу. «Сейчас тут немного, потом подарочки, и все, можно пировать, а еще искупаться». Мама неприятно оглядывалась, как будто потеряла кого-то. «Усик озера накроют. Я, правда, плавки тебе не взяла, пирожок. Но можно в трусиках. Ну какая же красивая курочка, ты посмотри. Павловская, привезенная. А Оля опять пьяная стоит. Ты посмотри. Не женщина, промокашка». Очень хотелось есть. И Ярик раскачивался туда-сюда. Сосед Бочка заснул прямо стоя. Люди расступились, чтобы он на них не свалился. Из-за этого стало видно ближайшие кусты шиповника. В них торчали гадкие лица пацанов. Ярик рассматривал их, сощурив глаза. Тоже заметив Ярика, пацаны сразу же стали смеяться. Главный из них — Гудрон. самый твердый и широкоплечий. Тут же его родители, крохотные, потерявшие цвет и силу. Все говорили, что гудроны им подбросили великана из дальнего леса, а настоящего ребенка съели. Гудрон сидел на колодезной крыше, широко раздвинув битые, перепачканные землей колени. Он всегда был в черной шапке с козырьком, напоминающей вороний клюв. Вверх, в небо, поднималось облако сигаретного дыма, и казалось, что эта земля горит от его мощи и гадости. Рыжий Еся рядом выглядел совсем маленьким, почти незаметным. За ухом у него была сигарета. В стороне — брехун. Ярик учился с ним в одном классе. Брехун почему-то никогда не мог сказать правду. Он сочинял даже тогда, когда отвечал на уроки. Сочинял про царей, придумывал новые революции и войны. И все эти глупости не выходило потом забыть. Поймав взгляд Ярика, брехун приподнял пальцем нос, чтобы получился пятачок. «Не обращай внимания!» Мама положила Ярику теплую ладонь на затылок, а потом опустила ее на глаза. «Ты тихий мальчик, любимый мальчик, совсем не такой, как они. Да и ты знаешь, что они тебя никогда не тронут. Да что же это, как распухла щека, дай мне ее сюда, не крутись-ка. Неплохо тебе? Не тошнит?» Мама мягко щелкнула застежкой сумочки, похожей на маленький сундук, и вытащила какую-то баночку. Открутила крышку и, набрав мизинцем меда, мазнула Ярику щеку. Ярик так и смотрел вперед. Дыма становилось больше, дыхание меньше. Не такой, как мальчики, не такой. Тихий, спокойный, любимый. Гудрон отвернулся, заговорил с Есей. У Еси на лбу блестела круглая шишка, потому что он шебутной без любви. Гудрон сплюнул так много, будто до этого набрал в рот целый стакан воды. Медленно развернулся круглой спиной и сказал что-то с гадкой улыбкой, глядя снова на Ярика. На козырек Гудрону села лимонная бабочка, и он согнал ее тяжелой грязной рукой. Мир сужался. Ярик топтался внутри прозрачной пластиковой трубочки из-под магазинного сока. «Ты потом с ребятками иди на танцы. Там будет хорошо. Заодно познакомитесь с молодыми гостями». Мама достала духи из сумки и пшикнула себе на запястье. Ярик привычно задержал дыхание и закрыл глаза. «Пора когда-нибудь начинать. И мне, и тебе. Может, и Женю свою забудешь». Не приедет она. Скорее всего, не приедет. Ярик терпел, не дышал, но все-таки шумно выдохнул. По стенам трубочки заскользили цвета. «Говорят, опасно им приезжать, ма!» «Так сами наворотили делов-то. Не виноватых не бьют». Гудрон все смотрел, и внутри все застучало, затикало. Ярик вытащил руки и заткнул уши. Но тикало все громче, как внутри гигантского механизма. Людей становилось больше. Кажется, ни на одной свадьбе еще не было столько. «Так что я тоже найду, чем себя занять», — продолжала мама, опуская Яриковы руки. «Ты, главное, вспомни, что я говорила. Перед тем, как сунуть что-то в рот, понюхать. Если пахнет испорченным, не есть. Напиток со спиртом, если не пить. После туалета вышел, ручки помыть с мылом. Плохие слова не говори, потому что я потом по черному языку догадаюсь». От маминых духов заслезились глаза. Воздуха бы. «Я всех бы их перестрелял», — сказал Ярик не тем голосом, которым привык разговаривать с мамой. «Что ты сказал, пирожок? Из чего бы ты их перестрелял? Из рогатки?» Мама спрятала духи и заговорила еще тише обычного. «У нас вот был такой хулиган в городе. Он попал одной девочке в глаз. Так вот, та осталась без глаза, с дыркой в голове на всю жизнь. А хулигана усадили в тюрьму. Ходила потом ко мне стричь челку такую, чтобы закрывала половину лица. Фу, воздуха бы побольше, Господи! Ты же такой тихий мальчик, спокойный мальчик, умный мальчик! Да начнут они когда-нибудь, чего застряли? Все здесь вечно сикость-накость, не умеют начинать вовремя, так и не брались бы. Созвали людей, гады, и что нам, торчать здесь весь день без еды? «Из ружья бы перестрелял», — шепнул Ярик почти беззвучно, глядя снова на пацанов, но они теперь говорили друг с другом. Не замечали Ярика, как всегда. Уж куда лучше, чтоб били до крови. «Из какого еще ружья?» Мама резко повернула Ярика к себе, и парик у нее съехал на бок. «Не было бы людей вокруг, надавала бы тебе люлей, Ярослав! Из того самого ружья!» «Ты только меня слушай!» Мама опустила к Ярику незнакомое лицо, все в красных пятнах. «Нет ружья. В милиции оно. Славик пришел и забрал. Нет и не было. И даже не думай о нем. В папиной комнате ружье». Мама, ахнув, замахнулась, поджала губы и шлепнула Ярика по щеке. Ярик прикусил язык, во рту появился привкус крови. Задрал голову повыше. Каша из облаков, не разобрать, белоснежные месивы. Солнце будет светить еще долго, пока не закончатся белые ночи. Пошел бы дождь, спасительный дождь, стало бы хмуро, так как в правильный день, а не в праздник, чтобы сидеть дома и не высовываться. «Сейчас начнется!» — прорал кто-то сзади. Мама стояла спиной и чесала глаза. Старухи плачьи откашливались, прикладывали к горлу стаканы с чаем, распевались, пряча голос в слезные платки. Все вокруг перемешалось, осыпалось по краям черными точками. «Делаю я, делаю, а не такое все, как тебе надо», — обернулась мама. «Почему ты скажешь мне, почему? Почему ты все портишь?» Кто бы знал, почему. Но чтобы помириться, достаточно взять за руку или обняться. Ярик протянул к маме руку, глядя куда-то в сторону, но быстро отдернул. Оказалась рука чужая, сухая и мозолистая, какого-то деда. В небе две радуги. В углу участка невесты баня. И вот резко открылась узкая дверь. Все вокруг сразу же подняли камеры и фотоаппараты. Пригнувшись, из бани вышла невеста в нарядном платье, в ленточках и колокольцах. Она вышла как будто на сцену, задрав высоко руки в ожидании, что сейчас ей похлопают. Ветер подул ей в лицо, потянул за ленты. Но вокруг нее завыли, запричитали старухи, а вслед за ними люди в толпе. Ярик сам вдруг почувствовал, как наполняются слезами глаза, как дерет горло. Когда слезы потекли, Ярик начал смеяться, чтобы, если кто-то на него смотрит, не разнесли потом пацанам. Турист в первом ряду повернулся и осмотрел толпу с каким-то испугом. Ярик встретился с ним взглядом, скривил лицо, потом сплюнул и испугался. Слюна была красной. Плачьи, закрыв лица слезными платками, причитали вокруг невесты, и невеста тоже теперь то ли плакала, то ли смеялась. И вроде бы Ярик знал ее всю жизнь — мама ласково называла невесту Чурочкой за слишком смуглую кожу и черные брови, и иногда по имени, но сейчас его не получалось вспомнить. Кто-то за спиной начал пихаться, пробиваясь в первый ряд. «Ничего не видно!» — Еся уколол Ярика острым локтем. «Дай пройти, Сесян!» «Куда лезешь?» — один из туристов загородил Есе дорогу. «Но встал бы сразу!» «Да что за шоколята здесь? Все по тюрьмам разойдутся, ты только посмотри на его лицо битое и сигарета. Ты видишь, видишь? У меня лицо битое, и тебе набить смогу». Еся выставил крупный не по размеру кулак. «Подставляй вот сюда». «Не надо так, это же дорогие гости!» Ахнула женщина в карельском сарафане. «Елисей! Где у вас милиция?» Снова спросил турист. «Так покричите Славика, только громко кричите! Внимание!» К невесте вышел высокий человек с блестящей косой в руке — Потьвашка. Потьвашка играл ведущую роль в традиционной карельской свадьбе, выполняя функции свата и колдуна. Тут и там защелкали фотоаппараты мыльницы. Невесту так, как его, никто не фотографировал. Плачьи заговорили слова на незнакомом языке. Потьвашка, потряс в небо косой, поймал ею луч солнца. Потом повернулся к дому, открыл дверь со скрипом и вывел раскрасневшегося жениха. Кто-то в толпе восторженно выругался матом. Жених давил губы, наверное, тоже хотел рассмеяться или держал что-то такое во рту, что боялся выплюнуть. Еся вырвался вперед и сел прямо на забор, сгорбив тощую спину. Прогонять его никто не решился. Еся умел делать так, что даже взрослым не хотелось с ним связываться. Ярик посмотрел на него с завистью. «Если делает то, чего никто от тебя не ждет, то всем страшно». Пать Вашка поднял теперь чугунную сковороду, закрыл ею солнце, потом положил ее на землю. Жених встал одной ногой на сковороду, а невеста в окружении старух и подружек подошла к нему со спины. «Еще можешь уйти, но, коли уверена, что обживешься, шагай на сковороду!» Хрипло прорвал пать Вашка, глядя на невесту, и все люди вокруг затихли. Невеста встала ногой на сковороду и кивнула, крикнула «Да!». Кто-то захлопал в ладоши, а человек с косой обошел жениха и невесту кругом, приколол булавками их одежду в нескольких местах. У дома стояла соседка с пирогом в руках и ждала, когда ее позовут. «И две радуги на большое счастье! К богатству!» — крикнули из середины толпы. «Да я только их и вижу, эти ваши радуги!» — взвыл кто-то сзади. «И пацана на заборе! А еще один жирный сразу за троих стоит! Тихо!» Одна из плачей сняла с головы невесты налобную повязку и пошла прикладывать ее к головам девушек, которые стояли у бани. Урсула стояла там же и криво улыбалась, подняв голову к заходящему в тучу солнцу. Все девушки слегка пританцовывали. Женщина с пирогом подошла к невесте и та коснулась его лбом. «Ой, не могу, как долго!» — снова крикнул кто-то. «Идемте фотографироваться, пока все не побежали!» Еся спрыгнул с забора и затерялся в толпе, как в воде. Солнце зашло за тучу, задул ветер, стало темнее. Ветер шевелил волосы стоящих рядом людей, и не было видно лиц. Все становились одинаковыми. «Ну, теперь одаривать, а то сейчас польет! Быстрее!» Толпа зашелестела пакетами и поползла вперед. Посыпался дождь, труха, и он казался почему-то горячим. Вроде дождь, а праздник не заканчивался, не становилось легче. Ярика течением несло к колодцу. Гудрон еще сильнее раздвинул ноги, расправил плечи. В руках у него были сигареты, но курил он не одну, а сразу три. Из кармана у него торчало горлышко прозрачной бутылки, и крышки на ней не было. Ветер развевал его одежду. Он звучно с удовольствием харкнул. «Пирожок!» Из такой бутылки пацаны делают розочку. Один раз Ярик гулял по деревне с Женькой и увидел, как Гудрон порезал такой розочкой взрослому мужику руку. Ярик до этого никогда не видел чужой крови. С тех пор за Гудроном следил милиционер Славик. Он за многими ребятами тут следил. Ждал, пока вляпаются, но всегда опаздывал. На Ярика милиционер даже не смотрел. Для него существовали лишь те, кто ведет себя смело. Да и Славик приезжал в деревню как на дачу, только летом. С первым снегом возвращался в Медгору, где богато жил в четырехэтажке у магазина. Кто-то хрустнул прямо над ухом Ярика, то ли огурцом, то ли яблоком. Ноги не слушались. Его больно схватили за руку, пытаясь вытащить из толпы. Стало нечем дышать. И все вокруг закрутилось, как в ускоренной съемке. Снова засмеялся Еся, загоготал брехун. «Где сейчас можно спастись?» Ярик покрутил головой, чтобы найти безопасное место. Хорошо было тем летом с Женькой. Вот бы туда сейчас, на безлюдный пляж, к молчаливой воде. Может, она объяснила бы, почему всем весело, а ему плохо. Может, у него поломка внутри. Что-то треснуло незаметно в подкладе души, так же, как в мамином платье. Вот что нужно было спросить. Так много говорили. А все не о том, не о том. Не нужно было вообще расставаться. Нужно было держать крепче. Нужно было всегда разговаривать. Знать бы заранее, когда так хорошо, что нельзя даже на сон тратить время. «А теперь угощаться, петь, танцевать!» Ярик снова начал сердиться, сжал кулаки, резко сделал шаг в сторону, где не было людей, и от этого потемнело в глазах, потянуло вниз. Ярик упал в сырую траву, и после падения стало легче, потому что можно было просто лежать. В глубине земли кто-то тоже плакал, причитал. Ярику показалось, что это в животе у нее так урчит. Наверное, это потому, что земля его съела, проглотила, не проживав. И вот он в ее черном желудке падает.